Глава 5. Холл прибрежный и посадочная площадка. Следующий день. Робинтон. Несмотря на возражения мастера Робинтона, Флар доставила его домой в прибрежный холл. «Ты должен отдохнуть в тишине и покое, мастер», – строго сказал главному орфисту предводитель Биндена. «А здесь, на посадочной площадке, никакого отдыха не получится». «Взгляни, на тебе же лица нет от усталости». «Всегда бы так уставать, Флар. Стоит мне только отойти от Айваса, как я вспоминаю, что должен спросить у него кое-что еще», — засмеялся Робинтон. «Это все равно, что держать в руке чашу изумительнейшего в мире вина и не знать, пить или восхищаться». Флар наградил его насмешливым взглядом. «Подходящее сравнение, ничего не скажешь». «Так ты понимаешь, почему мне так не хотелось уезжать оттуда?» с умоляющим видом спросил главный орфист. «Разумеется, Робинтон», — усмехнулся Флар, помогая своему спутнику спуститься с мощного плеча Мнемента. «Но Леса никогда не простит мне, если ты надорвешься». «Пойми же, Флар, моя жизнь наполнилась новым смыслом, новой надеждой, о которой я и мечтать не мог». «Я тоже», — с горячностью ответил Флар. «Именно поэтому мы должны беречь тебя, как зеницу ока, ведь именно тебе предстоит все нам растолковывать». Но он выражается простым и понятным языком. «Нет, я не о том, что говорит Айвас. Скорее, как нам следует воспринимать его идеи? Что до меня и всех садников, то мы можем только поддержать его предложение избавить Перн от нитей, как бы это ни сказалось на веерах и на всем драконьем племени. Но уже появились люди, которые либо боятся того, что Айвас может сказать или сделать, либо не доверяют ему». «Да, мне такие мысли тоже приходили в голову», мрачно проговорил Робинтон. Но тут же его подвижное лицо озарило проказливая усмешка. «Однако я не пустил их на порог», — он коснулся руки Флара. «Все же польза от Айваса намного превышает возможное осложнение». «Выспись хорошенько, Робинтон. Завтра Бинден сражается с нитями, но я уверен, что Драм не откажет доставить тебя на посадочную площадку». «Ох уж этот Драм!» – простонал мастер Робинтон. «Он хуже всякой няньки!» Орфис безошибочно передразнил голос старого всадника. «Я бы на твоем месте воздержался, Робинтон!» «Ты поел, Робинтон? А теперь самое время отдохнуть на солнышке, Робинтон!» «Тьфу! Да чего он мне надоел!» «Завтра все будет по-другому. Ты же знаешь, Драму не меньше твоего, не терпится снова увидеть и услышать Айваса», — сказал Флар, прежде чем Мнемент взвился в небо. «Я велел Тироту взять тебя только в том случае, если ты как следует отдохнешь», — добавил дракон, обращаясь к старому орфисту. Заир, обхватив шею хозяина бронзовым хвостом и легонько цепляясь коготками за его ухо, согласно чирикнул. «Да будет вам!» – в душе Робинтона боролись раздражение и драконы с файерами туда же. Радость, что Мнемент о нем не забыл. Орфист всегда помнил, что он в неоплатном долгу у драконьего племени, ведь только благодаря им он остался жив, когда изношенное сердце едва не подвело в тот страшный день Висте два оборота назад. Вернувшись в прибрежный холл, Робинтон был вынужден признать, что устал так, как не уставал уже давно. Даже несколько шагов до дома дались ему с трудом. Окна главного зала были освещены. Наверняка Драм с Лайтелом дожидаются его. Заир снова чирикнул, как бы подтверждая эту догадку. Пусть друзья его не бронят. Он вкратце расскажет им о сегодняшних событиях, они это заслужили. Только вот как быть кратким? Столько всего произошло с утра. Неужели только с утра, если мерить знаниями и пониманием, прошли сотни оборотов? Но когда Робинтон вошел в уютный, ярко освещенный зал, его друзья, Драм, всеми уважаемый предводитель Вейра, удалившийся на покой. И Лайтл, бывший всадник, наставник юного Джексона, не пожелали слушать его рассказы. Они настояли, чтобы он удалился в свою комнату и лег отдыхать. Какие бы важные события ни произошли после моего отъезда, они вполне могут подождать до утра, непререкаемым тоном заявил Драм. «Пей свое вино», — добавил Лайтл, подавая главному орфисту его синий стеклянный кубок. «Да-да, я кое-что в него добавил, чтобы тебе лучше спалось. Стоит взглянуть на твое лицо, как сразу становится ясно. Тебе необходим полноценный отдых». Робинтон сжал кубок в ладони. «Может, Норрис и самый твердолобый из всех мастеров, но стекло умеет выдувать отменное, если, конечно, пожелает. А цвет-то какой! Чистейший синий цвет орфистов!» «Но мне нужно вам столько всего рассказать!» — попытался возразить он, отхлебнув глоток вина. «Придется отложить все рассказы до утра, когда ты как следует выспишься», — ответил Лайтл, наклоняясь, чтобы стащить с Робинтона сапоги, но тот возмущенно оттолкнул его руку. «Благодарю, Лайтл!» — с достоинством произнес старый мастер. «Не так уж я утомился». Лайтл с Драмом, посмеиваясь, вышли. Робинтон сделал еще глоток, прежде чем сбросить обувь с усталых ног. Еще один, прежде чем стянуть через голову тунику. Еще один, последний, прежде чем ослабить ремень. «Вот и все», — сказал он себе, осушив кубок до дна и откинулся на постель. Сил у него оставалось ровно настолько, чтобы натянуть на себя легкое одеяло, которое защищало его от прохладного утреннего бриза. Последнее, что он почувствовал, как рядом, устраиваясь на подушке, возится Заир. Наутро Робинтон пробудился под впечатлением увиденного сна, который был и приятным, и в то же время тревожным. Но когда орфист попытался восстановить в памяти его подробности, сон рассеялся, как утренняя дымка над морскими водами. Он полежал, собираясь с мыслями. Иногда по утрам он с трудом припоминал, какой нынче день или что предстоит сделать. Но сегодня голова была как никогда ясной. Он прекрасно помнил все, что произошло накануне. До чего приятное чувство. Может быть, новые события взбодрят его угасающую память. Помнится, Корман посмел упрекнуть его в легковерии. «Подумать только!»